чтоб застолбить участки, — начал он. Мы знаем, что вы тут сделали, застолбили 5 участков на Золотой Жиле. Вон они идут в ряд по откосу и вдоль ущелья. Только вы при этом смошенничали. 2 записи у вас фальшивые. Кто такой Сет Байерс? Никто у нас и не слыхал про такого. А вы сегодня утром сделали заявку на его имя. И на имя Гарри Максуэлла записали заявку. Но Гарри Максуэлла здесь нет. Он в Сиэтле. Он еще осенью отсюда ууехал. Стало быть, 2 заявки свободны. Можно их распределять заново. «А если у меня есть от него доверенность?» — спросил Смок. «Нет у тебя никакой доверенности», — ответил Солтман. «Ну-ка, покажи, если есть. И все равно эти участки нужно делить заново. Ай да, ребята!» И Солтман переступил запретную черту, подавая пример остальным. Но тут, готовую хлынуть за ним толпу, остановил громкий окрик лейтенанта. «Ни шагу дальше вы не имеете права!» «Ах, вот как! Мы не имеем права?» — переспросил Билл Солтман. «Разве по закону не разрешается заново столбить, если заявки сделаны неправильно?» «Действуй, Билл, не сдавайся!» — подбадривала толпа, не переходя, однако, запретную черту. «По закону разрешается, верно?» — вызывающе спросил Солтман, наступая на лейтенанта. «Пускай разрешается», — последовал невозмутимый ответ. «Я не могу допустить, чтоб толпа в 5000 человек кинулась на 2 заявки, и не допущу. Это будет беспорядок, а наше дело — не допускать беспорядка. Здесь, сейчас, на этом самом месте, северо-западная полиция представляет собою закон. Если кто перешагнет эту черту, буду стрелять. А вы, Билл Солтман, осадите назад». Солтман нехотя повиновался. И все же в толпе, теснившейся повсюду, где можно было примоститься на этих скалистых уступах, склонах и утесах, нарастало беспокойство, которое не предвещало ничего хорошего. «Боже милостивый!» — шепнул лейтенант Смоку. «Посмотрите вон туда, на край обрыва. Его точно мухи облепили. Стоит толпе податься в сторону, как сотни людей свалятся вниз». Смока пробрала дрожь. Он выступил вперед. «Давайте действовать по справедливости, друзья. Если вы непременно хотите, я вам распродам участки под застройку по $100 штука. А когда поселок будет распланирован, вы распределите их по жребию». Возмущенная толпа всколыхнулась, но Смок предостерегающе поднял руку. «Не с места, вы все! Иначе сотни людей свалятся с обрыва и разобьются, положение угрожающее!» «Все равно тебе эту землю не загробастать!» — выкрикнул кто-то. «Нам ни к чему тут строиться, мы хотим застолбить участки!» «Но спорных заявок только 2!» — возразил Смок. «Ну, они достанутся 2, а остальные что будут делать?» Он утер лоб рукавом, и тут новый голос выкрикнул. «Мы все войдем в долю, все поделим поровну!» Те, кто громкими криками одобрил это предложение и не подозревали, что оно сделано человеком, с которым Смок заранее уговорился и которому теперь подал знак, утирая лоб. «Не будьте свиньями! Не хватайте все себе!» — продолжал этот человек. «Примите всех в долю, поделите между всеми права на землю и на ископаемые, какие есть в земле, тоже». «Да ни при чем тут права на ископаемые, говорят вам», — возразил Смок. «Делите их со всем прочим, а мы попытаем счастье».